Глава 23. Когда наступает тот самый час. За последнее время мало что изменилось. Зима прошла скучно и обыденно, если не считать зимних каникул, на которые Мишка вместе с бабушкой съездил в деревню. Предновогодние дни выдались запоминающимися. Все было как в сказке. Много снега, друзья, игры в снежки и собака. Коля везде с собой таскал подросшего щенка. Когда ребята катались на санках, то трижды Коля умудрился запрячь дрему в сани. Кто-то из ребят бежал впереди и звал собаку, а та тянула санки. Так кататься было весело. Но самое запоминающееся зрелище вышло, когда на футбольном поле ребята устроили настоящее сражение. Они разделились на две команды и выстроили настоящую крепость из снега. Потом одна команда ее штурмовала, а вторая держала оборону. Морозы стояли не сильные, а снег с неба падал понемногу каждый день. Поэтому крепость обороняли и захватывали поочередно в течение трех дней. Больше других во время снежных баталий доставалось трижды Коле, так как дрема все время крутилась возле своего хозяина и выдавала его местоположение. В конце концов, победителя не выявили, так как все успели побывать в разных командах. Но фотографии снежной битвы у Мишки получились великолепные. Он иногда пролистывал их и смеялся, вспоминая веселые моменты. Еще Мишке запомнился Новый год. Наверное, это был самый необычный Новый год в его жизни. Все дело в том, что в последний день декабря они с бабушкой вернулись в городскую квартиру, так как она не стала брать в деревню купленные ей заранее подарки. Надежда Петровна сказала, что хочет посмотреть, как празднуют Новый год в городе. Правда, позже она обмолвилась, что Алексей Петрович, их сосед по лестничной клетке, приглашал их отметить праздник у него. Он обещал красивую елку и незабываемый ужин. Из-за обильного снегопада Мишка с бабушкой вернулись в город только под вечер. В дороге они вымотались, и пока сосед готовился принять их у себя, бабушка отправилась в ванную, а Мишка развалился на кровати, даже позабыв снять верхнюю одежду. Так он пролежал минут 10, пока в комнате не прозвучал хриплый голос. Кто-то тихо выругался и чихнул. Парень испуганно подскочил и стал оглядываться. В комнате возле стены лежал его мяч, а за ним что-то шевелилось. Мишка стал присматриваться и в вечернем сумраке разглядел домового. Корняш вышел из-за футбольного мяча, отряхивая с себя пыль. У него в носу засвербело, и он чихнул еще раз. «Будь здоров!» — задорно сказал Мишка, усаживаясь на своей кровати поудобней. «Спасибо!» — произнес Корняш своим скрипучим голосом. «Вот решил тебя навестить. Хотел сделать сюрприз, но не вышло. Пыли у тебя тут много». «Конечно. Нас дома больше недели не было. Убираться завтра уже будем. А ты чего в городе делаешь?» «Чего-чего? Ты же приглашал меня. Или забыл уже?» «Приглашал. Но ведь ты города не любишь. Предпочитаешь им деревню». «Не люблю. Тут ты прав. Но что поделаешь, если вы уехали, а подарок я отдать не успел?» Корняш вытащил из-за меча маленькую плетеную корзинку, в которой лежал сверток. Мишка встал с кровати и подошел ближе к домовому. «Можешь развернуть и посмотреть. Или его следовало под елкой положить. Ты веришь в Деда Мороза?» Мишка задумался. Раньше он не верил ни в какого Деда Мороза, но после того, что с ним произошло в деревне летом, он был уже не уверен. «Ты сам-то в него веришь?» — решил выкрутиться Мишка. «Я не маленький мальчик, чтобы верить там в кого-то или нет. В моем возрасте полагается знать. Например, я знаю, что ведьмы существуют, что привидения есть, лешие всякие водяные и много разных духов». «Понятно. А Дед Мороз существует?» — не унимался Мишка. «Не встречал. Врать не буду. Но по старым легендам...» Домовой не успел закончить фразу, так как Надежда Петровна вышла из ванны и постучала в комнату внука. Мишка показал Корняшу на свой школьный рюкзак, и тот мигом спрятался за него. Дверь распахнулась, и вошла бабушка с полотенцем на голове. «Миша, твоя очередь мыться. Что же это ты до сих пор не снял куртку? Нас скоро в гости позовут, а ты тут расселся. Не заставляй меня нервничать. Быстро в ванную». Мишка нехотя стянул себе верхнюю одежду и полез в шкаф за чистой футболкой. Когда бабушка вышла, он обернулся к спрятавшемуся за рюкзаком Корняжу. «Ты ступай мыться, я дождусь тебя. «Мне торопиться некуда. На улице идет снег. Вот через час он прекратится, и я отправлюсь обратно». Мишка взглянул в окно и увидел наметенный сугроб на карнизе. Белые большие хлопья быстро залепляли окно. Вот только что они возвращались в квартиру, и на улице снег не падал, а теперь сыплет и сыплет. «Миша, нас ждут», — напомнила бабушка внуку и указала пальцем на ванную. Так и не рассмотрев подарка, находящегося в плетеной корзинке, Мишка подхватил сменную одежду и отправился мыться. Через 10 минут он выключил душ и выскочил в коридор на ходу, вытирая мокрую голову. «Повесь полотенце сушиться, не оставляй его на своей кровати», — сказала бабушка внуку, когда он проходил мимо кухни. «И быстрее одевайся, нас уже ждут. Алексей Петрович только что звонил и сказал, что у него все готово. Не задерживайся, поможешь отнести несколько тарелок с едой». Мишка вернулся в ванную и повесил полотенце. Войдя в свою комнату, он увидел на подоконнике Свету. Девочка-призрак и здесь облюбовала это место. Она наблюдала за падающими снежинками. «Привет!» — обрадовался Мишка. «Привет! Мы решили к тебе в гости заглянуть. Молодцы! Сегодня Новый год. Отметим его вместе». «Так ты же к соседу идешь». «Ну и что? Посижу у него часик и домой вернусь. Я думаю, что они только рады будут без меня побыть. Поужинаю, посмотрю с ними телевизор и вернусь. У меня есть маленькая искусственная елка. Нарядим ее и посидим с вами, поболтаем. На кухне есть что перекусить. Мы по дороге в магазин успели заскочить. Еды хватит. Оставайтесь, весело будет». «Миша, ну ты чего там возишься?» Снова раздался голос бабушки из кухни. «Иди сюда. Мне твоя помощь нужна». «Иду, бабушка». «Ну так что, дождетесь меня?» Посмотрел он сначала на домового, а потом на Свету. «Дождемся. Иди уже, а то тебя заждались. Мы пока твой рисунок рассмотрим», — сказал домовой, залезая на придвинутый к письменному столу стул. У соседа Мишка пробыл почти час. Алексей Петрович расстарался на славу. Стол был украшен салатами и фруктами. С ужином он мудрить не стал. Сосед пожарил курочку и сварил пюре. Еще были котлеты и свежие овощи. На десерт сосед купил в кондитерской пирожные. Все это смотрелось на праздничном столе очень аппетитно и завораживающе. Набив опустевший живот, Мишка уселся в кресле и стал смотреть телевизор. Взрослые еще ужинали, а ему уже не терпелось вернуться домой. Но следовало соблюсти приличие. Не хотелось расстраивать гостеприимного соседа быстрым уходом. Когда закончились мультфильмы, и Алексей Петрович переключил телевизор на новогоднюю программу, парень заерзал на своем месте. Бабушка пересела на диван. Она пребывала в отличном настроении. Мишка воспользовался моментом и выскользнул домой, оставив взрослых одних. «Ты хорошо справляешься», — сказал домовой, показывая на картину, как только Мишка вернулся к себе в комнату. «Я и сам вижу, что получается. Но как-то медленно все продвигается. Днем я в школе, приходится рисовать по вечерам. У меня на рисование уходит не больше часа в сутки». «Не расстраивайся. У тебя время еще есть. Когда ты дорисуешь руны, я дам тебе одно заклинание. Его следует нанести на холст так же, как ты это делал раньше, при лунном свете. И обязательно выучи его наизусть. Произнесешь его вслух перед тем, как захочешь увидеться с родителями». «Почему ты не можешь дать его мне сейчас?» «Не все руны будут использованы тобой. На рисунке на песочных часах места для всех не хватит. Но когда руны займут свою нишу, я буду знать, какие слова вставить в заклинание. Нанесешь его на холст поверх часов. И все». Мишка кивнул в знак понимания и взглянул на принесенную домовым корзинку. В свертке обнаружились вязаные шерстяные носки с вышитым узором. Они были мягкими и приятными на ощупь. Мишка примерил обновку, и ногам стало моментально тепло. Затем мальчик принес с кухни немного еды и горячий чай. Друзья сели у окна с видом на заснеженный город и долго-долго беседовали. Через какое-то время в квартиру заглянула бабушка. Мишке пришлось притвориться спящим. Она прикрыла его одеялом и снова вышла из квартиры. Света, проявившейся стенки, сказала, что бабушка и сосед смотрят телевизор. Поэтому Мишка спокойно поднялся, и они продолжили свои посиделки. В полночь за окном стали раздаваться взрывы петард и салюта. Небо осветилось множеством разноцветных огней. Снегопад прекратился. На звездном морозном небе, помимо вспышек праздничного салюта, виднелась целая россыпь искрящихся звезд. Просидели они еще несколько часов, прежде чем Мишка начал зевать и уснул, примостив голову на подоконнике. Наутро он очнулся в своей кровати. Домового и привидения Светы уже не было. От них на стуле остались только подаренные ему шерстяные носки. Вслед за зимой наступила весна. Дни стали длиннее. Время летело. Завершался очередной учебный год. Картину Мишка закончил. Ну, может, 2-3 мелких штриха оставалось добавить. Домовой обещал ему дать последнее заклинание для нанесения его на холст, поэтому парню не терпелось съездить с бабушкой в деревню. Все шло к тому, что перед годовщиной смерти родителей будет еще одно полнолуние, и ему следовало поторопиться. Мишка все чаще напоминал бабушке о поездке, и вот настал день, когда они собрались в дорогу. По приезде их встретила вечно радостная пеструха. Собака выскочила из распахнутых ворот и ринулась навстречу сначала бабушке, а потом уже и к Мишке. Пеструха так крутилась вокруг них, что чуть не сбила парня с ног. Пришлось задержаться и погладить довольную пятнистую проказницу. На крыльце у дома их встретила бабушкина сестра. Родственницы обнялись и направились на кухню. Им было что обсудить. Мишка же остался во дворе. Он вспомнил, как ровно год назад приезжал сюда с мамой. На него невольно нахлынули воспоминания о родителях. Парень смотрел на зеленые деревья, на довольную собаку, на наглого петуха, снова выбравшегося за изгородь. И ему было легко. Мишке нравилось в деревне. Спустя несколько минут из дома донесся голос бабушки. «Чего ты там замер? Забыл, где находится твоя комната?» Войти в дом Мишка не успел. К воротам подбежали Настя и ее братья. За год все они подросли и стали взрослее. «Здорово, Мишка!» — выкрикнул Витька. «Привет, ребята. Как вы узнали, что я приехал?» «Ты совсем уже?» — вырвалось у Кольки. «Мы же соседи. В окно тебя увидели». Мишка почему-то засмущался. Он и сам не понял, как у него могло выскочить из головы, что ребята, сидя в доме, могли его увидеть. Парень зашвырнул свой рюкзак в открытую входную дверь, и друзья выскочили со двора на улицу. А спустя совсем короткий промежуток времени они все вместе входили в старый дом, расположенный на бывшей 13-й улице. Как только они переступили порог, со второго этажа раздался знакомый голос домового. «Кого к нам занесло? Поднимайтесь все сюда!» За друзьями сама собой захлопнулась входная дверь. На такие фокусы ребята уже давно не обращали никакого внимания. Они быстро поднялись по старой лестнице и вошли на кухню, где вскипал чайник. По дому разнесся протяжный сигнал от вырывающегося наружу пара, а на стол в глубокой плетеной миске легли свежие медовые пряники. «Прошу всех за стол!» — пригласил друзей довольный домовой. «Мы вас ждали!» Света слезла со своего излюбленного подоконника и, пройдя сквозь стол, приблизилась к Мишке, чтобы обнять его. «Как завершил учебный год?» — спросил у парня Корняш. «Без хвостов?» «Что?» «А, все нормально. Хвостов нет, оценки нормальные. Корняш, я, кстати, закончил картину. Ты обещал дать заклинание, которое следует нанести на холст». «Обещал, значит, дам. Садитесь за стол». Друзья разместились на привычные места, и домовой принялся разливать по чашкам чай. «Вот», — достал Мишка из кармана, — «две не понадобившиеся для рисунка руны. Возвращаю. Не пригодились». «Ага, значит, эти остались. Хорошо, вы пока чай пейте, я мигом». Домовой взял два цветных камня и засеменил в открытую дверь. Вернулся он действительно быстро. У него в руках был тонкий пергамент. Корняш разложил его на столе и вписал в имеющийся текст пару коротких слов. «Это тебе». Протянул он Мишке бумагу. «Скопируй текст на полотно и дай впитаться написанному. То, что это нужно делать при лунном свете, надеюсь, напоминать не надо?» «Не надо». «Когда ты обратно в город поедешь?» «Завтра, после обеда». «Так быстро?» — расстроилась Настя. — Но ведь вы только приехали. Мы думали, что ты задержишься. На речку бы сходили. В этом году мы с Рыжим в футбол еще не играли. Коля хотел команду сколотить и обыграть его. — Мы с бабушкой вернемся через неделю и останемся на все лето. — В школу снова в городе пойдешь? Или у нас будешь учиться? — поинтересовался у друга Колька. — Это мы пока не решили. Деньги на оплату учебы еще имеются. Бабушки сказали, что у меня получается. В программировании есть сдвиги, и дизайнерские программы я хорошо освоил. Но, если честно, бабушка не горит желанием оплачивать мое обучение, ведь она не сможет в будущем зарабатывать столько же, сколько и мои родители. Так что этот вопрос пока остается открытым. «Это ее слова?» — спросил домовой. «Да». Она часто стала повторять эту фразу. Вот и я ее подхватил. «Понятно. Значит, вы можете остаться не только на лето?» «К августу месяцу определимся. Нам в школе сказали, что оплату за учебу необходимо внести до 10 августа». Больше вопросов Мишке не задавали. Друзья чаще сами рассказывали об их планах на лето и о последних деревенских новостях. Самой большой новостью стало известие о том, что Серега Бузин опять утопил свой мотоцикл. Но на этот раз окончательно. Он снова свалился с того же моста в реку. Ко всему прочему, он умудрился создать аварийную ситуацию, в результате которой с моста слетел еще и грузовик. Водителем грузовика оказался его родной дядя, поэтому мотоцикла Бузину не видать, как своих ушей. Нечего было напиваться и пьяным садиться за руль. Отец трижды Коли был вынужден принять меры, и виновную в незаконной продаже спиртного Клавдию оштрафовали. Все ее припасы конфисковали, в том числе и самогонный аппарат. Из-за этого она сильно злилась и грозилась, что нашлет все кары небесные на участкового. Клавка якобы весь год готовилась к предстоящему празднику Ивана Купалы. В прошлом году у нее хороший выторг был. Теперь же, после конфискации запасов спиртного, она сама не своя. Ходит, ругается на всех. Даже Мария Ивановна, школьная директриса, сказала, что уволит ее, если она не перестанет материться при учениках. Та, конечно, после взбучки начальства помалкивает, но все равно бурчит себе под нос что-то невразумительное. На следующий день Мишка и бабушка отправились в город. Они закупились в продуктовом магазине и заодно приобрели Мишке новые кроссовки, так как за учебный год старый он сносил до дыр. Также Мишка выбрал на лето новую футболку и фирменную кепку оранжевого цвета. Очень уж ему хотелось, чтобы такой яркий головной убор был только у него. Весь вечер Мишка посвятил вписыванию текста, что ему дал домовой, на свой рисунок, поверх песочных часов. Парень просидел до глубокой ночи, аккуратно выводя каждую букву остатками сока старого дуба. С луной ему повезло. Ночное светило ярко освещало комнату, и его ручьи, пробиваясь сквозь занавески на картину, искрились удивительными отблесками. Когда он закончил наносить остатки сока, вся надпись засветилась теплым желтоватым светом и пропала бесследно. Картина была готова. Мишка понял, что он хоть сейчас может произнести заклинание. Сердце забилось от волнения. Но он не хотел рисковать. Возможно, парень смог бы все проделать без ошибок, но было уже поздно, и ему хотелось спать. Утром Мишка решил позвонить Витьке, чтобы тот уточнил у домового, нет ли никаких отдельных нюансов. Ему важно было получить последние наставления, прежде чем он захочет увидеть своих родителей. Он проверил, чтобы дверь в его комнату была закрыта, и набрал друга. Витька взял трубку почти сразу. «Мишка, ты чего так рано? Привет!» На экране смартфона появился заспанный Витька. «Привет! Ты что, еще спишь? Уже 10 часов утра!» «Сколько?» «Это я что, проспал?» «Ты чего хотел?» «Витька, мне бы с Корняжем пообщаться. Я картину закончил, у меня все готово». «Понятно. Только давай не сейчас, мне бежать надо. Я позже к нему заскочу и наберу тебя». Больше Мишка ничего не успел сказать. Экран смартфона погас. Куда так торопился Витька, Мишка так и не узнал. Пришлось ждать ответного звонка. Парень поставил телефон на зарядку и завалился на свою кровать. Ближе к обеду бабушка сказала, что выйдет оплатить какие-то квитанции. Она предложила внуку пройтись вместе с ней, но тот ждал ответного звонка и отказался. Наконец прозвучал знакомый рингтон. Мишка пулей соскочил с кровати и схватил свой смартфон. «Алло, Витька, меня слышно?» «И даже видно! Ты чего кричишь?» «Что, громко, да? Извини, я просто долго ждал и распереживался». «Добрый день!» На экране появился удивленный домовой. «Что у тебя случилось? Обычно мы связываемся по вечерам». «Ничего не случилось. Я все сделал. Картина полностью готова. Инструкция больше ничего не показывает, и я готов к встрече с родителями». «Отлично. Мы с тобой уже все обговаривали. Что не так?» «Вчера было уже поздно, и я решил отложить до вечера. А потом подумал, что, может быть, еще есть что-то, что мне нужно знать». «Все правильно. Есть один момент». «Какой?» «Нужно быть более уверенным в себе и не сомневаться. Весь год все было хорошо, а теперь он нервничает», — буркнул домовой. Ты хочешь увидеть своих близких или нет?» «Конечно, хочу». «Тогда не надо лишних вопросов. Дождись вечера и сделай все как надо». После этих слов на лице домового появилась улыбка, и Мишке на душе стало легче. Он услышал, как входная дверь отворилась, и в квартиру вошла бабушка. А в следующий момент раздался непонятный шум. Что-то упало, и бабушка вскрикнула. «Что у тебя там происходит?» — встревожился домовой. «Не знаю». Заволновался Мишка и, отложив свой телефон в сторону, направился к дверям посмотреть. Он еще не успел выглянуть из своей комнаты, как снова раздался шум, и входная дверь с грохотом закрылась. Мальчик выглянул в коридор. В квартире находились двое незнакомых ему людей. Один стоял возле бабушки, а второй быстро осматривал комнаты. «Закрой двери!» — прокричала бабушка Мишке. «Звони в полицию!» Мишка никогда раньше не видел таких перепуганных глаз у бабушки. Он сначала хотел подбежать к ней, но его взгляд пересекся с колючими мелкими глазками бандита, находившегося у входных дверей. Из соседней комнаты выглянул второй грабитель. На его голове была черная маска, которую он уже задрал себе на лоб. Как видно, они решили не беспокоиться насчет старой женщины и вели себя уверенно, ничего не боясь. Мишка с тревогой взглянул на бабушку. По ее закатывающимся глазам он понял, что ей стало плохо. Наверное, опять прихватило сердце. Мишка в самый последний момент успел захлопнуть свою дверь и провернуть ключ на внутреннем дверном замке. Снаружи что-то сильно грохнуло. Потом снова и снова. Бандит бился плечом в двери, но у него ничего не выходило. «Не открывается!» — раздался грубый голос вора в маске на голове. «Черт с ним! Ищи деньги! Потом с пацаном разберемся!» «Что с бабкой? Кто ее знает? Похоже, обморок или вовсе концы отдала!» Мишка быстро, хоть и с трудом, придвинул к дверям письменный стол. По высоте он как раз подошел под дверную ручку. На столе с его смартфона раздался встревоженный, скрипучий голос домового. «Мишка, что происходит?» «Воры!» — коротко ответил парень. «Извините, мне срочно нужно вызвать полицию!» После этих слов Мишка отключил связь и дрожащими руками стал набирать номер полиции. По дверям снова раздались стуки. Кто-то из бандитов пытался вломиться к нему в комнату. В телефонной трубке раздался голос. Мишка не разобрал ни слова из услышанного. Он быстро протараторил название улицы и номер дома и несколько раз повторил, что на них напали грабители. «Мальчик, четко и не спеша скажи еще раз свой адрес». На этот раз он отчетливо расслышал слова полицейского. Мишка, заикаясь от страха, повторил домашний адрес и под сильный грохот за дверями добавил. «Бабушке плохо. Скорее приезжайте». Двери, на удивление, держались крепко. Дверная ручка часто дергалась, но упиралась в стол. Грабители что-то кричали, они угрожали, но Мишка их не слушал. Его охватила паника. «Оставь, пацана, ищи деньги!» — раздался за дверьми голос одного из бандитов. «Я вырву ему язык! Этот гаденыш звонил по телефону!» «Тем более оставь его, у нас мало времени!» «Нашел!» «Что?» — не понял своего напарника первый. «Я нашел деньги!» «Ломай двери, нам свидетели не нужны!» Мишка в ужасе отпрянул от дверей. Он осознал, что не сможет увидеть своих родителей, если воры прорвутся в его комнату. «Не надо ждать вечера. Он может и не наступить», — промелькнуло у него в голове. Парень схватил со стола свой рисунок и положил его на пол. Потом посмотрел на пошаговую инструкцию рисованных желаний и открыл окно. С высоты четвертого этажа он рассмотрел кусты и бросил ее вниз. По дверям раздался сильный удар и послышался треск. Мишка бросился к своему рисунку и стал напротив него. На секунду он задумался и четко произнес последнее заклинание. Бандиты, ломившиеся в двери, замерли. Из комнаты сквозь все дверные щели прорвался слепящий глаза свет. Вспышка была настолько сильной, что их отбросило на несколько шагов назад, и они повалились на пол. Едва вскочив на ноги, они в испуге бросились бежать из квартиры. Из-под дверей комнаты мальчика продолжал литься холодный синеватый свет. Во дворе раздалась сирена, входная дверь захлопнулась, и в квартире воцарилась тишина. Спустя несколько минут в прихожую вошли люди. Медработники принялись оказывать помощь пожилой женщине, лежавшей на полу, а полицейские осматривали каждый угол. Они подошли к запертым дверям Мишкиной комнаты и постучали. Никто не отозвался. «Парень, это полиция! Открой, пожалуйста! Грабители ушли!» По ту сторону треснувшей двери не было слышно ни звука. «Ломайте!» — скомандовал старший наряда. «Возможно, мальчику нужна помощь!» Когда полицейские справились с дверьми, в комнате никого не обнаружилось. Окно было распахнуто. Стражи порядка с ужасом переглянулись, но с облегчением выдохнули, когда никого не обнаружили под домом. Единственное, что напоминало о Мишке, это его телефон, лежавший на полу. «Ничего не понимаю», — произнес вслух полицейский. «Заперто было изнутри. Куда он делся?» Сотрудники полиции еще раз все осмотрели. Заглянули под кровать, в шкаф, даже под письменный стол, под которым и так все было видно. Их удивлению не было предела. Никто так и не понял, куда пропал мальчик. Только когда комната опустела, кое-что произошло. Небольшие изменения коснулись рисунка Мишки. Никому не было дела до того, что нарисовал мальчик. Все продолжали исполнять свои обязанности. Полицейские опрашивали соседей, составляли протокол. Медики положили на носилки пострадавшую женщину. В их реанимационных действиях уже не было никакого смысла. Сосед по лестничной клетке поинтересовался состоянием Надежды Петровны, но, увидев, как ее накрывают простыней, отошел в сторону и обомлел. На его лице появились слезы. Позже, когда ему позволили войти в соседскую квартиру, он взял в руки рисунок мальчика. «Значит, это вы вызвали полицию?» — спросил у него лейтенант. «Да. Когда я увидел в дверной глазок посторонних, у меня появились плохие предчувствия. А когда они втолкнули в квартиру Надежду Петровну, я бросился к телефону». «Мальчик тоже вызвал полицию. Непонятно только, куда он пропал?» Алексей Петрович пожал плечами. На его глазах еще не высохли слезы. Он почти не слушал лейтенанта, а смотрел на необычный рисунок. «Можно я возьму это себе?» — спросил он у полицейского. «Отдам Мишке, когда он вернется». Он сильно дорожил этим рисунком. Целыми вечерами засиживался за ним. Лейтенант только молча отмахнулся. Алексей Петрович вернулся к себе домой и положил законченную картину Мишки на диван. Потом пошел на кухню и налил себе стопку коньяку. Никто не заметил, да и не мог заметить, произошедшего мелкого изменения в рисунке. Одна крохотная песчинка на самом верху необычных часов изменила свой цвет. Из черного она превратилась в золотистую. Эта песчинка совершила едва уловимое движение на какую-то долю миллиметра. Она двинулась навстречу к двум таким же золотистым песчинкам, целый год ожидавшим с ней встречи. Когда Алексей Петрович вернулся в комнату, ему на миг показалось, что на рисунке сверкнула какая-то надпись. Он проморгался, но, взяв в руки картину Мишки и осмотрев ее, никакой надписи не обнаружил. Сосед подумал, что ему померещилось, и, списав это на свое состояние, он отложил рисунок в сторону. Спустя два дня никому не знакомый молодой человек выгуливал свою собаку во дворе и обнаружил в кустах удивительную находку из тонкой белой кожи. Все страницы тонкой тетради были абсолютно чисты. Качество отделки поражало. Кожа была настолько мягкой, что у юноши рука не поднялась выкинуть книжицу обратно в кусты. Он повертел ее несколько раз в руках и хотел было положить в карман, как вдруг на обложке медленно проявилась надпись «Пошаговая инструкция рисованных желаний». Конец книги.